Глава 17. Ванда была не просто зла, она была в ярости. Прошло 3 дня после ее свадьбы с Мортоном, и она решила навестить баронессу Шимански. Мортон отправился с утра к князю Мартину, отбросив все попытки Ванды уговорить взять ее с собой. Делать было нечего. Раздавать распоряжения в доме Коварди и Сальтера она не смела, и поэтому попросила заложить экипаж. Она не видела Каролину с торжества, да и брат не показывался тоже. Теперь она понимала, почему. Рой находился в спальне, а началось все с того, что Ванду насторожило поведение Каролины. Она искренне была рада видеть подругу, но при этом отводила глаза и немного нервно говорила. Баронесса старалась не смотреть Ванде в глаза, а когда та спросила, где брат, начала откровенно юлить и изворачиваться. Это еще больше насторожило Ванду, и она прямиком отправилась в комнату Роя, которую он по-прежнему занимал. Максимилиан любезно предложил Рою перебраться к ним, но тот пока медлил, хотя и принял предложение. И мало того, что она обнаружила его в спальне, она обнаружила его на кровати в полусидячем положении с книгой в руках. И это в 2 часа дня. Такого за Роем не водилось. Он был ранней пташкой, а в поместье так и вовсе вставал ни свет ни заря. Как оказалось, это только начало. Приблизившись к кровати брата на цыпочках, он не заметил, как она вошла. Тихо пропела. «Рой, радость моя! Ау!» Брат резко обернулся. Одновременно с его стоном послышался вскрик Ванды. Чтобы не упасть, она схватилась за тумбочку. «Рой! Боже! Что с тобой?» Правый глаз брата заплыл. На скуле красовалась здоровенная ссадина, губы были разбиты. Под сорочкой явственно проступала наложенная повязка. Он поморщился, когда увидел Ванду. С его губ сорвался еще один стон. Ему было трудно двигаться. «Что же это такое?» – запричитала Ванда, скинула накидку и бросилась к кровати. «Ванда, прошу, тише!» – Рой с трудом шевелил губами. «И не садись на кровать!» «У тебя сломаны ребра, да? Что с твоим лицом? На тебя тоже напали, да? Ответь ты мне, не молчи!» Рой осторожно положил книги по анатомии рядом с собой. От разговора не убежишь. Он просил баронессу ни в коем случае не сообщать Ванде, что с ним приключилось. Но вышло по-иному. Сестра в комнате и смотрит на него перепуганными глазами. От волнения вся бледная, того и гляди, вообще позеленеет. «Не волнуйся», – проговорил он полушепотом. В полный голос ему не позволяли говорить сломанные ребра. Утром приходил доктор и подтвердил подозрения Роя. Ночка вышла еще та. «И присядь. Со мной уже все хорошо». «С ним уже все хорошо», – прошипела Ванда, но воспользовалась предложением брата и рухнула на ближайший стул. «Как ты можешь так говорить? Ты видел себя? Да на тебе живого места нет». Дрожащими руками она налила из графина воды и жадно припала к бокалу. «Значит, ничего не закончилось. Сначала она, теперь Рой. Не на Мортона покушались в театре, а на нее. Но кто мог совершать злодейство? Конечно, она подумала бы на Жордана, но он мертв. А Жордан был единственным человеком, которым они с братом интересовались. Больше Ванда никому дорогу не приходила. Всевидящий, кто же это?» «Успокойся, прошу», — снова попросил Рой. Он предвидел реакцию Ванды и поэтому не хотел, чтобы она видела его в таком состоянии. «Я хочу знать, что произошло», – выпалила она. «На тебя напали? Да? Где? Когда? Почему я ничего не знаю?» От расспросов Ванды не уйти, да он на это и не надеялся. «На меня никто не нападал». Ванда потеряла дар речи. Или у нее просто что-то со слухом? «Как не нападали? Ты избит». «Сестра, будешь перебивать, я ничего не расскажу». Рой дотронулся до ребер. «Как болит, зараза! Мы просто подрались, и все!» Будничность в голосе Роя шокировала Ванду едва ли не больше его состояния. Да что бы ее брат, Рой, который терпеть не мог любого проявления насилия, так говорил? Чтобы в одночасье для него драка стала приличным делом? Ванда отказывалась в это верить. Или... «Мы? Ты сказал «мы»?» Внезапно Ванда успокоилась. В голове стало проясняться. «Ты не ослышалась». Она прищурила глаза. «Так-так». А она еще сегодня подивилась, почему с ними не завтракал Макс. И после она его не видела. «Сальтер, Максимилиан, я угадала?» «Ванда, я ненавижу, когда ты говоришь таким тоном», – простонал Рой. «Точно мне 10 лет». «Да, конечно, тебе не 10, но это не значит, что я за тебя не волнуюсь. Отвечай, в каком злачном месте вы были на сей раз с мистером Сальтером? Ведь именно с ним ты ввязался в эту историю. Я не сомневаюсь, что так и было». «Если не сомневаешься, к чему спрашиваешь?» «Не дерзи». «А ты перестань так со мной говорить», — снова попросил Рой, а его глаза вспыхнули. Чертыхаясь, чего раньше себе никак не позволил бы, он приподнялся на подушках и полностью сел. Ванда кинулась к брату на помощь, но он остановил ее. «Не надо, я сам справлюсь». «Не сомневаюсь», – обиженно проворчала Ванда. И он еще утверждал, что не узнавал ее. «Да это брат меняется прямо на глазах. И благодаря кому? Ловчему. Правда, не Мортону, но дело это не меняет». «Я не хотел, чтобы ты видела меня в таком состоянии», – немного погодя признался Рой. «Я знал, что ты расстроишься». «Как это произошло?» – упрямо спросила Ванда. Она все равно должна знать правду. И Рой это понимал. «Мы сидели в трактире, коротали вечер, когда к нам привязалась шпана». Он замялся. «Вот мы и подрались». Очень исчерпывающе. Ее брат, который мог изъясняться витиевато и грамотно, сейчас решил себя не отягощать подобными вензелями. Хотя его можно было понять. Не каждый день рассказываешь родной сестре о драке в трактирах. Да что там, никогда не рассказывал, да и не напивался никогда, а тут такой конфуз. Ванда в недоумении закрыла глаза и прикусила нижнюю губу. «Ты хотя бы понимаешь, что дело могло кончиться поножовщиной? Рой счел лучшим промолчать и не говорить, что у одного из зачинщиков ссоры в разгар драки в руке блеснуло лезвие ножа. Максимилиан вовремя заметил и успел выбить холодное оружие. Все обошлось. Так просто. Рой, милый, я поражена. Поражена. Ты никогда раньше не дрался. Ты избегал ссор. Ты никогда не напивался до бесчувствия. Что происходит, скажи?» Рой почувствовал, что краснеет. «Значит, тебе известно, как я, как мы...» Смущенный, он не договорил. «Известно. Макс рассказал, как вы весело отпраздновали нашу свадьбу». «Но было на самом деле весело», – в порыве чувств признался Рой и тут же прикусил язык. «Я надеюсь, что подобного больше не повторится. Не хочу, чтобы брат превратился в пьяницу». «Я не пьяница», – разозлился Рой. «Почему сестра всегда его поучает? Когда этому придет конец?» «И я не собираюсь больше отчитываться перед тобой. Я взрослый мужчина. Твоя опека лишняя». Ванда открыла было рот, чтобы возразить, но передумала. «Я не опекаю тебя, я волнуюсь. И поэтому всегда мне твердишь, Рой, ты не должен делать то, Рой, ты не должен делать все, сколько можно». Она сжала кулаки, сдерживая обидные слова, готовые сорваться с языка. «Я не думала, что ты таким образом воспринимаешь мою заботу. Я старалась никогда не ограничивать тебе свободу. Но получалось по-другому. Прости, я не замечала». Она превращается в скандальную бабенку. Скоро ее хлебом не надо будет кормить, дай только поскандалить. Сестра склонила голову. Рой удивился, не рассчитывал, что она не будет спорить и упираться. Вздохнул, чувствуя раскаяние. Нельзя так, он груб с ней. А меж тем сам хорош. Ведь не Ванда в конце концов лежит в постели после драки в трактире. «Ванда, поди сюда», – попросил он, и когда сестра осторожно присела на краешек кровати, ласково произнес. «Понимаешь, все, что происходит, мне ново. Ты сама знаешь, у меня никогда не было настоящего друга. Поэтому Макс для меня не просто новый знакомый, друг твоего мужа. Мне кажется, Я ему искренне нравлюсь. Мне с ним интересно, весело». Ванда не нашлась, что сказать. Она внимательнее всмотрелась в лицо брата и с удивлением заметила, что, несмотря на синяки, он выглядит не так уж плохо. Словно внутри появился какой-то огонь, превращая безэмоционального юношу в живого и шебутного молодого человека. «Я рада, что вы с Максом подружились». «Ты правда так считаешь?» «Да». Ванда подалась вперед и поцеловала брата в щеку. «Но ты должен мне пообещать, что не будешь посещать трактиры и подобного рода заведения до тех пор, пока не поправишься». «Торжественно обещаю». Треснувшие губы Роя растянулись в улыбке. «Ты обедал? Попросить тебе что-нибудь принести?» «Нет, я ничего не хочу. Посиди со мной. Поговори». Ванда пробыла у Роя долго. Они так откровенно не разговаривали целую вечность. Вспомнили детство, как вместе рыбачили, проводили вечера на деревенском пруду или часами болтали в беседке, делясь детскими незатейливыми тайнами. Потом разговор зашел о потерянном завещании Жордана. «Признаюсь честно, я растеряна, не знаю, что и думать. Когда мы ехали в Бергас, все казалось таким простым и понятным, а на деле...» Ванда пожала плечами. «На деле оказалось запутано. Жордана убили, его завещание потеряно, квартира, служившая ломбардом, пуста». «А что говорит Мортон?» «Пока ничего. После свадьбы я не поднимала этот вопрос». Ванда подумала, что мужу сейчас, наверное, не до нее. Он поглощен поисками золота. «Но собираешься?» «Думается, да». «Мне тоже кажется, что мы должны довести дело до конца», задумчиво признался Рой. «Потрачено много сил. Нельзя теперь сворачивать». «Как распорядиться всевидящий?» «Позвольте узнать, что здесь происходит». Громкий голос баронессы заставил их вздрогнуть. Она подперла бока и смотрела на брата с сестрой. «Рой, ты бесстыдник. Завладел вниманием сестры и не думаешь о других. Мне тоже хочется посплетничать с Вандой. Как твое самочувствие?» «Вашими стараниями, Каролина». «Ах, бросьте!» Баронесса присоединилась к ним. Они посидели в комнате Роя, потом спустились в гостиную, оставив больного отдыхать. От Каролины не так-то просто было уйти. Та желала знать все, но больше всего ее интересовал интимный вопрос. Так ли хорош Мортон Каварди, как про него говорят? «Каролина, ради всего святого!» – покраснев, воскликнула Ванда. «Разве можно подобное обсуждать?» Баронесса пренебрежительно фыркнула. «Можно и даже нужно. Ну же, рассказывай». «Да ничего я не буду рассказывать». Ванда и мысли не могла допустить, что будет вслух обсуждать свои ночи с Мортоном. «И не смотрите на меня так, баронесса. Это лишнее». Как ни вилась Каролина вокруг да около, Ванда не сдавалась. «Выдумать такое? Постельные дела должны оставаться между мужем и женой. И только когда Ванда пообещала, что сейчас же встанет и уйдет, если подруга не сменит тему, та угомонилась и принялась за знакомых. Каролина, прямо-таки смакуя, поведала, сколько шума и кривотолков вызвала их свадьба. Ванда покинула дом подруги несколько часов спустя. Мортон наверняка давно вернулся, и ей не терпелось узнать, как прошла его встреча с князем Мартином. Она как раз поднималась по ступенькам, когда входная дверь распахнулась, и в проеме показался Мортон. На нем был дорожный костюм и пальто. «Наконец-то я могу видеть жену!» Не без сарказма заметил он. «Скоро ужинать будем, дорогая». «Не сердись. Я была у баронессы Шимански. Навестила брата. Кстати, ты в курсе, что они с Максом попали в неприятную историю? Рой лежит в постели». «А Макс поднялся час назад», – парировал Мортон, приближаясь к ней вплотную. В дверях мелькнуло лицо дворецкого, но тотчас скрылось. Негоже слушать речи хозяев. «И собирался последовать твоему примеру. Он волнуется за состояние молодого друга». Ванда поджала губы. «Они вчера с кем-то подрались», – осуждающе сказала она. «Бывает». «Снова бывает», – вспылила Ванда. «У вас так уловчих заведено? Если напились, то давно пора. Если подрались, то бывает. Что за ребячество?» Мортон взял ее за руку, поднес к губам и поцеловал. «Милая, не ворчи, ты привыкнешь». «Не мужчины, а сплошное наказание», — в сердцах воскликнула Ванда, но руку не вырвала. «А ты куда собрался? Сам же сказал, что ужин скоро». «Я отлучусь и, возможно, вернусь поздно. Но, моя милая девочка, никаких «но». Ступай в дом». От подобной бесцеремонности Ванда задохнулась. Подходящий момент был упущен. Мортон сбежал со ступенек, запрыгнул в дрожки и помахал ей рукой. Она сцепила руки на груди, всем видом выражая недовольство. «Отлично, пусть катится подальше». Похоже, он так и не может понять, что теперь кое-что в его статусе изменилось. Он женат. У него есть жена, которая хочет знать, чем живет ее муж. Ей не безразлична его деятельность. Он же ведет себя как мальчишка. Хорошо, она тоже не лучше. Ванда не успела придумать, что она сделает в отместку и как себя поведет. Ее взгляд натолкнулся на листок бумаги, который, по всей видимости, выпал из кармана пальто Мортона. Она воровато огляделась по сторонам, нагнулась и подняла его. Осторожно развернула. Когда ей стал понятен смысл написанного, тихо вскрикнула. «Уважаемый мистер Каварди, я доскональнейше проверил и изучил бывалые связи князя Мартина и генерала. Прилагаю вам рассмотреть фамилии людей, в чьем обществе их частенько доводилось видеть знающим господам. А также мне удалось узнать, что их самым любимым развлечением было катание на шлюпках, но не по реке, как можно было бы предположить. А есть такие местечки, как подземные каналы, то бишь туннели. Так проходят они под Кентским бульваром, пересекают площадь Сената. Задевают канал у замка Летве и Суамийские бани. Эти старые черти знали, как развлекаться. Но вот чем именно они там занимались, остается загадкой. С уважением, Уильям Блиссар». У Ванды от волнения, казалось, сейчас выпрыгнет сердце. Так Мортон отправился в подземные туннели Бергаса? Один? Она не заметила удивленного взгляда Макса, который собирался поприветствовать ее и уже сделал шаг навстречу. Конечно, он предполагал, что она его отчитает за вчерашние проделки, как-никак единственная женщина в доме, и из-за него пострадал Рой. Он приготовил неубедительное оправдание, но Ванда его даже не увидела. Она прошуршала юбками и побежала на второй этаж. Макс нахмурился. Что случилось? Обидел Мортон? Нет, вряд ли. Тогда в чем дело? Макс задумчиво дотронулся до подбородка, потом пожал плечами и отправился в библиотеку, прогнав промелькнувшее недоброе предчувствие. Ванда не теряла времени зря. Кинулась к гардеробу и лихорадочно принялась рыться в своем белье. Она была уверена, что костюм Роя, перешитый ей, находится здесь. Литси, умничка, аккуратно собрала все ее вещи. Но сейчас все шло наперекосяк. Всевидящий, где же он? Она перебирала свои нижние юбки, белье, пока не заметила коробку, которую раньше не встречала. Быстро выхватила ее, дрожащими руками сорвала крышку и с облегчением вздохнула, обнаружив искомые вещи. «Литси!» — закричала она. «Литси, да где же ты?» «Звали миссис Каварди». Служанка, не успев отдышаться, вбежала в комнату. Ее напугал голос хозяйки. «Да, помоги мне переодеться. Только быстрее, быстрее!» «В это?» — Литси округлила глаза и показала на мужской костюм. «Не задавай лишних вопросов», — резко ответила Ванда, скидывая платье. «Ты знаешь, где здесь вход со двора?» «Да», — в голосе Литси послышалось недоумение. «Через кухню?» — допытывалась Ванда. «Нет, там кладовка и рядом с ней». «Отлично, проведешь меня. Поищи шляпу. Да не мою бестолковую, а мужскую. Эту. Похожа я на мальчишку». Литси непонимающе кивнула. Она была неразговорчивой девицей и даже хорошо, что не задавала лишних вопросов хозяйке. Ванда всегда с ней обращалась соответствующе, и Литси была благодарна ей. «Веди», — коротко приказала Ванда. «Только убедись, что меня никто не видит». «Слушаюсь, миссис Каварди». Ванда, крадучись, следовала за ней и молилась в душе, чтобы и слух ее никто не увидел. Главное – выбраться незамеченной из дома, а там будет полегче. На улице опускаются сумерки, да в таком наряде она не боялась быть узнанной. И знакомых у нее не так уж много. Проскользнет. Только бы успеть. Ей везло. Ее никто не заметил, и она не смогла сдержать вздох облегчения, когда оказалась во дворе, как раз рядом с конюшней. То, что надо. Через мгновение она уже скакала верхом на лошади. Удобная привычка держать хотя бы одну лошадь до оседланной. Интересно, кого из мужчин ей следовало поблагодарить? Ванду мало беспокоили прохожие. Кого они видели? Молоденького паренька, который сильно спешил. Она пригнулась поближе к лошади, практически слилась с ней. Теперь оставалось выяснить сущую малость. Куда именно отправился Мортон? Время играло против Ванды. Супруг опережал ее, и он знал, в отличие от нее, город. Но Ванду вел инстинкт. Она не могла допустить, чтобы муж один отправился в подземные каналы. Воображение рисовало картину одну ужаснее другой. Ванда пришпорила лошадь и помчалась вперед.